Ведь никто ничего не говорил мне о том, что какой-то человек должен зайти в дом, вы понимаете? А потом он улыбнулся и постучал в дверь. И я спросил через стекло, кто вы такой? А он не ответил мне ничего. И тогда я сказала: «Уходите отсюда, а то я позову полицию». А потом он выбил дверь ногой прямо вот так. Дети видели все это. И Салли, она очень испугалась. Потом мужчина вошел в кухню, и я подумала: «Он нехороший человек». И спросил, где кабинет Портера. А я сказала, что это не его дело. А он мне: «Показывай, где кабинет, или я кого-нибудь прибью». Вы понимаете? Тогда я показала ему кабинет, понимаете, потому что подумала, что... «Нет, вы сделали все как надо», — сказала я. «Все правильно». И тогда он начал безобразничать в кабинете, просто разбрасывал разные вещи. А я стала хватать детей, чтобы убежать с ними. А он и говорит: «Нет, вы все идите сюда». И тогда я попыталась поймать Томми. Вы понимаете, что я смогла убежать? Но он вышел из кабинета, а в руке у него был пистолет. И он сказал: «Все идите в кабинет». Ну, я взяла свою сумку и детей и пошла туда. А он там все вытаскивал, ваши бумаги, открывал ящики, бросал бумаги куда попало и все повторял. «Где же это? Где же это?» Тогда я сказала: «Мистер, я не знаю, чего вы хотите». А потом он сказал, что собирается забрать одного из детей с собой. И тогда я... Джозефина прижала руки к горлу и, опустив глаза, заморгала. «Я прямо... Я знаю, вы велели мне больше никогда не приносить на работу пистолет, но...» «Давайте сейчас не будем об этом, Джозефина», — сказал я. «Я прямо ему сказала: нет, вы не можете этого сделать, мистер. Вы не можете забрать этих детей». И тогда я вынула свой пистолет и направила его на этого человека. Я просто хотела его напугать. А он закричал и начал обзывать меня разными словами. Но вы ведь знаете, как они ведут себя, когда становятся бешеными. Как он... А потом он выстрелил. И как раз тогда он и попал в Томми и в меня. И мы оба закричали, понимаете? Я упала на пол вместе с Томми. И тогда я выстрелила. И думаю, что я, может быть, в него попала. Я опять выстрелила. И на этот раз промахнулась. Попала в стену. И он побежал из дома на улицу через кухню. Он выбежал прямо во двор, и, знаете, там он упал один раз, а потом встал и пошел. Но я не пошла за ним. Я осталась с детьми. Они были так перепуганы. Я стала утешать их и целовать. Но, знаете, делать все, что надо. Из больницы я направилась прямиком в редакцию газеты, купив по дороге пару литровых бутылок Кока-Колы. Я выпью их и смогу не спать всю ночь, что, собственно, и требовалось. Хэл Фиджеральд оставил на моем автоответчике два сообщения, выдававших его личное беспокойство. Но сейчас я не мог думать о нем. Охранник открыл по моей просьбе помещение информационной службы газеты. Миссис Вуд уже ушла, но я вполне ориентировался в ее владениях. Кэмпбелл. Мне было необходимо узнать, где находится Кэмпбелл. Как же его зовут? Я никак не мог вспомнить его имя. Выстрой передо мной 10 000 человек, а я тотчас же его опознаю. Но имени его я вспомнить не мог, хоть убей. Я мог бы поискать фамилию Кэмпбелл в телефонном справочнике, на компакт-диске, между прочим, очень полном. Его предоставила одна частная компания и обновляет его каждые 3 месяца. Но тогда я получил бы целый ворох имен. Вместо этого я занялся поиском Кэмпбелла и Хоббса через Nexus. Недавняя публикация в «Нью-Йорк Таймс» могла бы помочь выяснить имя Кэмпбелла. Ничего. Возможно, Кэмпбелла продвинули по службе, пока он работал в Нью-Йорке. Редакционная служба связи с общественностью срочно выпустила бы официальное сообщение. А если попробовать Кэмпбелл и Лондон? Кэмпбелл и Англия? Вот оно, пожалуйста. Крошечная заметка. Уолтер Кэмпбелл назначен с повышением на пост исполнительного вице-президента. Уроженец Лондона, Кэмпбелл возглавит... Я мог бы начать с Уолтера Кэмпбелла. Так, где он жил? В Нью-Йорке? Нью-Джерси? Коннектикуте? Дорогие районы. Апер Седл Ривер, штат Нью-Джерси. Очень милое местечко. Дарьен, тоже недурно. Трудный звонок. А может, и нет. Вероятно, он довольно часто летал в Лондон по делам, вылетая из международного аэропорта имени Джона Кеннеди. Из Лагардия выполнялись не так много международных рейсов. Человек, часто пользующийся аэропортом имени Джона Кеннеди, которому нужно успевать на самые ранние рейсы и так далее, не станет жить в Нью-Джерси или Коннектикуте. Это чересчур далеко для утреннего путешествия даже на лимузине с водителем. Слишком много потерянного времени. Он должен жить в Нью-Йорке. Я поискал Уолтера Кэмпбелла под трехзначными междугородными телефонными кодами 212, 718 и 516. Нашел 8 человек. Отбросил 6, живших в районах для среднего класса или бедных. Остались 2, оба в Риджгемстонте. Каждое утро 3 часа? Нет, не то. Номер телефона Кэмпбелла не был внесен в телефонную книгу. Я вспомнил, что у него не было обручального кольца. Значит, он был либо гомиком, либо разведен. Это обстоятельство могло привести его в Манхэттен, где жизнь била ключом. Самое подходящее место для богатого мужчины средних лет. А был ли он зарегистрирован как избиратель? Только если он был натурализированным гражданином. Но это маловероятно. В Соединенном Королевстве и пенсии выше, и льгот больше. Итак, у меня не было ничего. Уолтер Кэмпбелл. У меня не было ни даты рождения, ни номера полиса социального обеспечения. А как найти английского гражданина в Манхэттене, не зная его телефона, адреса или номера полиса? Хотя известно, что он водит машину. Я вставил диск управления автотранспорта штата Нью-Йорк. 84 человека по имени Уолтер Кэмпбелл. Ни одного адреса. Недвижимое имущество. Я выбрал операцию поиска по Манхэттену. Там был Кэмпбелл на Восточной 148 улице. Испанский Гарлем. Никаких шансов. У этого человека не было никакой собственности в городе. Если бы была, мне не составило бы труда его найти. В данном случае было понятно, почему он не приобрел никакой собственности. Хоббс, по всей вероятности, каждые несколько лет перемещал своих ведущих работников. Я быстро просмотрел перечень возможных способов найти нужных людей. Банкротство. Права механиков по удержанию имущества клиентов до уплаты вознаграждения. Нарушение правил движения на пешеходных дорожках. Свалки инертных опасных отходов. Компьютер поработал несколько секунд и выдал мне следующее. Постановление Уолтер Кэмпбелл. Адрес 107-я Восточная. Постановление 14. Сумма $1000. Проценты $102. Номерной знак JD0876. На фоне полученных сведений пропустил образ англичанина-правонарушителя из руководителя средней руки, который снимал квартиру недалеко от своего офиса. Теперь у меня появилась возможность кое-что узнать об этом человеке. Я один за другим вставил в компьютер и просмотрел несколько компакт-дисков. Ему был 51 год. Он водил Lexus 95 года выпуска. Не имел зарегистрированного оружия. В настоящий момент не преследовался судебным порядком, не задерживался за курение в подземке. Владельцем квартиры, которую он снимал, была Люси Дилана. Она приобрела ее в 67 году. Сумма не была указана. Соседом Кэмпбелла в квартире был мистер Тим Вестербек, 36 лет, который купил эту квартиру в 94 году за $345 000. А соседкой в квартире номер 1, миссис Люси Дилана, 82 лет, купившая эту квартиру в 64 году, сумма не указывалась. Мне, конечно же, был нужен номер телефона Кэмпбелла. Я нашел телефон Вестербека и позвонил. Автоответчик сообщил мне, что сейчас он проводит свой медовый месяц в Бахе, и то, что останется от него, вернется позднее. Я набрал номер миссис Дилана. Неуверенный старческий голос ответил. «Алло, миссис Люси Дилана?» «Да». Я назвал себя и сказал, что я репортер из газеты. «Что вы хотите?» «Нам крайне необходимо связаться с вашим соседом, мистером Кэмпбеллом.